Глава вторая. Путь слова. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Народная мудрость. Мой педагогический опыт доказывает, чтобы человек понял важную идею, порой ее нужно повторить до 20 раз. Поэтому на страницах данной книги я периодически буду мучить вас повторами. Не обижайтесь, это нужно для вашего успеха. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Скажи человеку 100 раз «свинья», и он захрюкает. Эти прописные истины каждый из нас знает с детства. Наступило время во благо себе применить знания и опыт, накопленные человечеством, стать счастливым, богатым, успешным и здоровым. Ваша новая жизнь полностью зависит от новых слов и от правильного их применения. Очень важно глубоко разобраться в божественной, вселенской механике слова. Вот почему мы с вами начинаем новую жизнь с глубокого научного понимания силы слова. Слова рождают мысли. Мысли рождают поступки. Поступки рождают привычки. Привычки рождают судьбу. Меняем слова, меняем судьбу. Прошу вас сосредоточиться. Внимательно прослушайте эту важнейшую главу. И вы навсегда измените свою жизнь. Вы уже никогда не будете прежним. Разрушительную, калечащую силу пословицы «Скажи человеку 100 раз «свинья», и он захрюкает» я в полной мере испытал на себе. Я с детства страдаю дислексией. Когда я пишу текст, то делаю до 50 ошибок на одной странице. Как бы я ни старался, не могу запомнить, как правильно писать слова, как правильно расставлять знаки препинания. В Советском Союзе в школах не было психологов, и мое заболевание никого не интересовало. Учителей и родителей интересовал только результат. Естественно, мне сразу стали щедро ставить 2. Меня сразу стали считать дураком, идиотом и двоечником. Посещение школы для меня превратилось в ежедневную пытку. Приходя в школу, я понимал, что сегодня я, так же, как и вчера, буду получать 2 и колы. Я с 1 класса поверил в то, что я ничтожество, дурак и идиот. Став учеником старших классов, я хорошо помню, как толстая, некрасивая учительница математики, прохаживаясь между рядами парт, грубым голосом любила повторять. «Довгань, ты идиот! Ты дурак! Ты позоришь нашу школу! Тебе не место в нашей школе!» И так каждый урок, каждый день. «Ты идиот! Ты дурак!» Я слышал это 1000 раз. Прошли долгие годы, но и сейчас я вспоминаю свою школу только как ад, как зубную боль, как страдания и слезы. Именно школа сделала меня моральным, психологически сломленным инвалидом. Когда я заканчивал 10 класс, у меня даже не было сомнений в том, что я дурак, идиот и ничтожество. Признаюсь, я несколько раз хотел покончить жизнь самоубийством. Стоя на автобусной остановке, я часто думал: почему бы мне не прыгнуть под колеса несущегося автобуса и не прервать мои бесконечные мучения? И только понимание того, что я принесу страшную боль родителям, останавливало меня. Сегодня, как профессионал в области психологии, как тренер успеха, я понимаю, что если бы не поддержка мамы и ее вера в меня, то я бы вырос ничтожеством, хроническим неудачником. Всего несколько слов, произнесенных мамой, стали для меня спасительной соломинкой. У каждого из нас в жизни есть поворотные точки, есть главные события, которые нас спасают или убивают. Для меня таким спасительным судьбоносным событием, определившим всю мою дальнейшую жизнь, были 5 слов. Всего 5 добрых слов. Однажды мама произнесла их, и этими 5 словами она спасла меня и подарила мне новую жизнь. А дело было так. Мы сидели с ней вдвоем в маленькой комнате, обсуждали моего старшего брата, Валентина. Мама гордится своим старшим сыном, а я своим братом. Сидим, обсуждаем, какой Валентин прекрасный, трудолюбивый, добрый, порядочный человек. И вдруг, неожиданно для себя, я спросил: «Мам, а я у тебя какой?» И моя самая любимая мама на свете с самым добрым и великим сердцем, не задумываясь, абсолютно уверенно, произнесла 5 слов. «Ты у меня удивительный ребенок». И вот эти 5 слов для меня были путевкой в жизнь. Эти простые слова давали мне надежду, когда уже хотелось себя убить. Эти слова для меня были путеводной нитью. Когда вокруг все было плохо, черно, холодно и больно, эти слова светились в моем сознании яркой звездой. Они были прочным фундаментом, который спасал меня все эти годы. Пишу эти строки, а сам поражаюсь. Ну почему люди так слепы? Мы живем на этой планете уже 1000 лет. Придумано и создано так много удивительного, что развитие науки и технологий порождает воображение. А понять, что слова могут быть страшнее отравленного кинжала, большинство людей не может. Только одно плохое негативное слово может убить подростка. Скажите начинающему композитору, музыканту: «У тебя нет таланта». И если он прыгнет под поезд, вы будете убийцей. Я специально сгущаю краски, чтобы вы обратили внимание на то, что каждый день люди произносят 1000 негативных слов, калечат, отравляют жизнь себе и близким. Не могут понять простой истины, что судьба является продолжением слов. Слова рождают мысли, мысли – поступки, поступки рождают судьбу. Не нравится собственная жизнь? Тогда с помощью слов создай новую. Я приведу вам в пример 2 истории из жизни выдающихся людей. Из них вы поймете, насколько важны слова поддержки, слова одобрения, особенно для детей. Знаменитый миллиардер, изобретатель и создатель компании General Electric Томас Эдисон в обычной школе смог проучиться всего лишь 3 месяца. Через 2 месяца его маму пригласил директор и сказал: «Ваш сын – идиот! Он умственно отсталый, он не может учиться с нормальными детьми». На что великая мать ответила: «Это вы, идиот. Мой сын – самый талантливый и гениальный ребенок на свете». Вера мамы Эдисона в то, что ее сын – самый гениальный и талантливый. Позитивные установки и позитивные слова, которые она внушала сыну, сыграли главную роль в карьере знаменитого Томаса Эдисона. Джек Уэлч по итогам 20-го столетия был признан лучшим управленцем планеты. 500 выдающихся предпринимателей и банкиров спросили, кто лучший управленец последнего столетия. Все однозначно назвали Джек Уэлч. Умнейший, богатейший человек нашего времени. Гений управления. Выдающийся лидер. Так вот, Джек Уэлч слегка заикается, и когда он ходил в школу, дети дразнили его. Однажды в слезах он пришел домой и пожаловался маме. «Мама, почему они меня дразнят? Мама, почему я заикаюсь?» И гениальная мама внушила своему сыну: «Джек, твой мозг настолько быстро работает, он настолько гениальный и талантливый, что твой язык просто не успевает произносить слова». Мама Джека смогла из минуса сделать плюс. До ее слов маленький Джек чувствовал себя недоразвитым идиотом. После слов мамы он чувствовал себя гением. Он поверил, что его заикание – это не недостаток, а преимущество. Прежде чем кому-то сказать «ты дурачок», «ты идиот», прежде чем кому-то прикрепить клеймо, подумайте 1000 раз. Ведь негативные слова по-настоящему являются словами-убийцами. Одно слово может убить человека. До своего пробуждения я даже не подозревал, что существуют слова-убийцы. Я искренне верил, что есть плохие нецензурные слова, а все остальные нормальные. Нецензурные слова мы даже не будем рассматривать. Я считаю, что победитель не имеет права материться, потому что мат – это язык бандитов, негодяев, дураков и мразей. Говорить на языке бандитов – это значит копировать и рекламировать криминальную культуру бандитизма, брать пример с негодяев, подлецов, убийц и воров, подражать наркоманам и пьяницам. Материться – это значит пропагандировать мерзкую черную культуру преступного мира. Мат – это язык дьявола. На этом стоп. Закрыли тему мата. Болезни, поражения, бедность, неуверенность, одиночество рождаются от слов. Слова – это семена, которые мы каждый день, не задумываясь, бросаем в почву жизни. И каждый день собираем урожай. Болезни, поражения, бедность, неуверенность, одиночество рождаются от слов. Слова – это семена, которые мы каждый день, не задумываясь, бросаем в почву жизни и каждый день собираем урожай. Так просто понять и овладеть важнейшей формулой Вселенной – слова, мысли, поступки, привычки, судьба. Эта формула – ключ к вашей судьбе. Посмотрите на пальцы своей руки. Они – продолжение кисти. Кисть – продолжение руки. Рука – продолжение тела. Точно так же богатство, слава и успех – это продолжение тех слов, которые вы произносите, слышите или читаете. От рождения нам достается определенный набор генетических способностей, и мы на них повлиять не можем. Просто надо как можно быстрее понять свои сильные стороны и стараться делать упор на их развитие. Зачем тратить время на то, что ты не можешь изменить? Ваша личность, помимо генетики, это набор разных программ. Например, уверенность – это одна определенная программа, неуверенность – другая программа. Уверенный вы человек или нет, зависит только от того, какую вас ввели программу. А программы вводятся при помощи слов. И чтобы из неуверенного человека стать уверенным, надо себя перепрограммировать. Как компьютер. Если ваш компьютер зависает, плохо работает, что вы делаете? Вы удаляете плохие программы и записываете новые. То, что ваша личность – это сумма программ, можно легко доказать при помощи убедительных примеров и рассуждений. Ответьте, пожалуйста, на простой вопрос. Если ребенок родился в семье буддиста, какой религии он будет придерживаться, когда вырастет? А если его родители погибли и в маленьком возрасте его усыновит семья христианина, какой тогда он будет придерживаться религии? Если ребенок родился в Китае, на каком языке он будет говорить? Если же и его родители погибли, и в малом возрасте его усыновит английская семья, и он вырастет в Лондоне, конечно, он будет говорить на английском. Самый важный инструмент формирования новой личности – это слова. Потому что слова формируют наши мысли. Мысли формируют поступки. Поступки рождают привычки. Привычки рождают судьбу. Мало кто знает, что в Индии были официально зафиксированы 62 случая нахождения мальчиков Маугли. Что означает это название? Маленькие дети, попадая в волчью стаю и воспитываемые волками, становятся Маугли. Тела у них остаются человеческие, а вот программы – волчьи. И когда их отлавливали, они уже не могли стать людьми. Они бегали на четырех конечностях, выли на луну, вели себя на 100% как волки. Это удивительно. Тело человека, а программы – волчьи. Если задать себе вопрос, что же является главным в формировании нашей судьбы и личности? Без всяких сомнений – слова. Это главный инструмент для развития личности и благосостояния победителя. Приведу еще один убедительный пример. 500 лет назад монахи одного монастыря проделали очень показательный эксперимент. Они долго спорили, какой же истинный язык Бога – латынь или древнегреческий. Они взяли маленьких детей, изолировали от внешнего мира, так, чтобы они не слышали человеческую речь. За ними ухаживали и их кормили, содержали в тепле, чистоте, но с ними никто не разговаривал. Монахи ждали, что когда эти дети вырастут, они будут говорить на истинном языке Бога, так как они не слышали человеческой речи. Бедные дети выросли, но они ни на каком языке, естественно, не говорили. Когда они стали взрослыми, они с виду напоминали людей, но не были людьми. В них даже были подавлены такие базовые инстинкты, как инстинкт продолжения рода. Этот ужасный средневековый эксперимент еще раз доказывает, что добрые, позитивные слова – это неиссякаемое богатство, которое для вас ничего не стоит, и вы им щедро можете делиться со всеми. Говорите, пожалуйста, как можно чаще себе и своим близким, как можно больше позитивных, добрых, светлых слов, друзья. Когда мы были маленькими, мы подвергались бессознательному программированию, импринту. У маленького ребенка нет выбора, он не свободен, как раб. Он не может выбирать себе религию, он не может выбирать себе язык, культуру, И, очевидно, маленькие, как губка, впитывают культуру, язык, традиции, ценность, религию той среды, в которой растут. Когда мы вырастаем, мы представляем собой набор определенных программ, установок. И чтобы подарить себе новую жизнь, счастье, богатство, успех, нам необходимо поменять внутри себя программы. Убрать старые и поставить новые. Принцип такой же, как и в обычном компьютере. Эффективные программы, которые приносят пользу, оставляем. А вредные, кривые, гнилые, которые делают нас слабей, очевидно, выкидываем, как болезненную загнившую занозу. Обязательно сделайте ревизию программ. Сознательно оставляем только те программы и психологические установки, которые ведут нас к богатству, счастью и здоровью. А если находим программы, которые вредят нашему счастью, здоровью и богатству, то смело выкидываем их и как можно быстрее. Срочно избавляемся от разрушающих нас программ, как от ядовитых стрел, застрявших в нашем сердце. Возьмите под контроль свои слова, и всего за один месяц вы поменяете свою жизнь. Это и есть свобода выбора. У животных нет выбора, будь то сильный лев, толстая свинья или маленький мышонок. Они всегда будут поступать примитивно и предсказуемо, потому что ими управляют инстинкты, а не разум. А у вас всегда есть выбор – быть счастливым или несчастным, быть здоровым или больным. Дорогой победитель, хочу обратить ваше особое внимание на то, что вы – это не ваши программы. Вы – личность, управляющая программами. Хвост не должен вилять собакой. Вы – шахматист, а не пешка. Вы сами должны научиться управлять как поведением, так и программами, рождающими ваше поведение. Вы хозяин своих слов, мыслей и чувств, а не наоборот. Машиной мы управляем при помощи руля, а судьбой вы управляете при помощи слов. Каждое произнесенное или прочитанное вами слово, даже про себя, имеет огромное значение в вашей жизни. Оно делает вас сильней или слабей, уверенней или неуверенней, энергичней или, наоборот, уничтожает вашу энергию. Для того, чтобы вы еще внимательней относились к каждому слову, я расскажу вам, как работает механизм слова, мысль, действие, привычка, судьба. Начнем с того, что большинство людей мечтает стать богатыми, счастливыми, реализованными и здоровыми. Если мы с вами выйдем на улицу и спросим у тысячи человек, хотите ли вы быть богатыми, все скажут «Да, мечтаю». Хотите ли вы быть здоровыми и счастливыми? «Да, конечно, очень хочу». Обратите внимание, дорогой победитель, все люди хотят быть богатыми, счастливыми, здоровыми. Почему же 9 из 10 так и останутся бедными, больными и несчастными? Почему 90% людей никогда не приходят к успеху? Все дело в том, что неудачники желают богатства, счастья, любви и здоровья на уровне сознания. Но сознание не управляет нашей жизнью. Всем в нашей жизни управляет суперсознание. А вот управлять суперсознанием людей никто не научил. Если 10 человек, не умеющих плавать, бросить воду, то 9 из 10 утонут. Главная причина такого большого количества трагедий, бедности и печали – в неумении управлять суперсознанием. Представьте, что мы с вами прилетели в Африку и подарили неразвитым папуасам мощный суперкомпьютер. А как им пользоваться, не научили. Польза от компьютера будет равна нулю. Они им даже орехи колоть не смогут. Папуасы будут ему поклоняться, молиться на него, будут приносить ему жертвы, но все это бесполезно. Так и 90% людей обладают суперсилой, но не могут ею управлять, и поэтому свою жизнь выбрасывают в мусорное ведро. Понять, что такое суперсознание и сознание, нам поможет сон. Разделить сознание и суперсознание очень легко. Когда вы засыпаете, ваша сознательная часть отключается. Вы перестаете быть отцом, матерью, ребенком, студентом, начальником, бабушкой. Засыпая, вы переживаете как бы маленькую смерть. Ваше «я», когда вы спите крепким сном, перестает существовать. А суперсознание продолжает работать. Суперсознание управляет вашими 600 триллионами клеток, управляет вашей иммунной, эндокринной, сердечно-сосудистой системами, в общем, всем вашим телом. Одна из задач этой главы – научить вас управлять своим суперсознанием. И это, уверяю вас, нетрудно. Для того, чтобы вы ясно увидели, насколько велико и огромно суперсознание, и насколько относительно его ничтожно мало наше сознание, сравните нашу матушку-землю и маленькую горошину. Так вот, эта горошина по масштабу будет нашим осознанным «я», а огромная планета Земля – нашим суперсознанием. Неосознанное большинство все свои усилия прикладывает к горошине, ошибочно полагая, что при помощи маленькой горошины можно управлять огромной планетой, а величайшую силу суперсознания оставляет без внимания. Этого ни в коем случае делать нельзя. Представьте огромный грузовик без водителя, который с огромной скоростью летит по дороге. Согласитесь, неминуемо произойдет катастрофа. Нельзя огромную силу оставлять без управления. Так как большинство людей не знает, как управлять своей суперсилой, их неосознанная жизнь заканчивается катастрофой. Почему каждое произнесенное, услышанное, прочитанное слово работает как спусковой курок у заряженного ружья? Дело в том, что между словами и суперсознанием есть прямая связь. Ваш мозг каждые 3 секунды делает фотографию всего, что вы видите. Чувствуете, слышите, ощущаете. Он все это запоминает на всю жизнь. В вашем суперсознании хранятся абсолютно все ваши впечатления. Все картинки, которые вы видели за всю свою жизнь. А слова являются ключами к этой базе данных. Каждое слово открывает тот или другой файл в нашем суперсознании. Например, я напишу слово «собака». Прочитав его, вы сразу представили собаку. Не тигра, не лягушку, а именно собаку. Слово «собака» раскрыло файл, хранившийся в вашем суперсознании, и вы увидели перед собой собаку. Я пишу слово «смерть». Все мы боимся смерти, боимся того, что умрут наши близкие и родные, а кто-то, как и я, уже терял своих родных и пережил страшную боль утраты. Всего лишь одно слово раскрыло файлы, хранившиеся в глубине вашего суперсознания. Вы прочли слово «смерть» и сразу почувствовали боль, страх, страдания и ужас потери любимых людей. Ваше настроение в этот момент резко испортилось. Почему? Потому что слово «смерть» из глубины вашего суперсознания достало ассоциации и чувства, связанные со смертью. Вы на себе сейчас почувствовали прямую сильную связь между словами и настроением. Не хочу наше исследование заканчивать словом «смерть», поэтому напишу еще одно слово – «лимон». Включите воображение и представьте. Вы подошли к холодильнику, достали холодный, желтый, пахнущий цитрусом лимон. Кожура лимона пупырчатая, вы помыли его под струей теплой воды и нарезаете ножом для того, чтобы ваши гости могли попить чай с лимоном. Посмотрите, дорогой победитель, на себя со стороны, и вы увидите, как выделяются слюни у вас во рту. Только от того, что вы представили желтый лимон, его кислый вкус, его цитрусовый аромат, это повлияло на биохимию вашего тела. Ученые много раз делали убедительный эксперимент. У человека, назовем его испытуемый, непрерывно брали на анализы кровь. И эту кровь мгновенно исследовали. Когда испытуемый произносил добрые слова, такие как «любовь», «счастье», «вера», «богатство», «радость», «смех», его организм тут же начинал выделять эндорфины и другие гормоны счастья. Тело испытуемого в этот момент наполнялось позитивной биохимией, позитивными гормонами, позитивной энергией. А мы знаем, что позитивные гормоны усиливают иммунную систему и наши умственные способности. Как только этот же испытуемый начинал произносить слова, связанные с болью, страданиями, страхом, гормональный фон его мгновенно менялся. Организм начинал вырабатывать гормоны страха, ужаса, боли и страданий. Эти гормоны сразу же начинали разрушать иммунную систему, отравлять тело, блокировать способность конструктивно мыслить. У испытуемого разом падало не только настроение, но и ухудшалось самочувствие. Произнося негативные слова или читая их, сразу же разрушался гормональный фон. Мгновенно на смену светлым, добрым гормонам счастья приходят гормоны страдания, боли, страха и болезни. Это означает следующее. Когда вы произносите негативные слова, вы заболеваете. А когда позитивные, вы выздоравливаете. Произнося, читая, слушая негативные слова, мы наносим добровольный удар по телу, душе, счастью. Мы убиваем позитивную энергетику, свое здоровье и успех. Победители, решая любую задачу, делают, как правило, два шага. Первый шаг – понять. Второй шаг – действовать. Прежде чем смело двигаться вперед, надо понять, кто вы, где вы находитесь, куда идете, зачем. Только после глубокого осмысления, анализа, обдумывания мы, победители, приступаем к решительным действиям. Наметив новые цели и новые высоты, мы начинаем жить по принципу «вижу цель, не вижу препятствий». Вот и нам, дорогой победитель, пора приступать к решительным действиям. Я искренне верю, что приведенных мной примеров и доказательств хватило, чтобы даже камень понял, что, взяв под контроль слова, мы берем под контроль свою судьбу. Понимание решительно переходит в действие. Необходимо избавиться от слов убийц. Те слова, которые вызывают у вас негативные ассоциации, необходимо выкинуть из своей речи, из своей жизни. Делается это очень просто. Для начала надо их выявить. Возьмите листок бумаги и не спеша напишите все слова, которые ассоциируются у вас с чем-то очень плохим в жизни. Слова, связанные с болезнью, бедностью, отношениями. Особое внимание обратите на слова сомнения. От этих паразитов сложнее всего избавиться. Знаю по личному опыту. Например, может быть, если получится, если произойдет. Отравленные стрелы обнаружены. Теперь их надо вытащить и выкинуть. Для этой операции возьмите красный фломастер, зачеркните эти мерзкие слова убийцы и этот листок повесьте на самое видное место. На следующий день еще раз проделайте это же упражнение. И уже новый листок с подчеркнутыми словами убийцами повесьте в другое видное место. Кухню, туалет, спальню, душевую, прихожую. Выполняйте это важное упражнение 5 дней подряд. На 5-й день 5 плакатов будут ежедневно вам кричать с разных сторон о том, что необходимо из своей речи раз и навсегда выкинуть слова убийцы. Так же, как мы каждый день выбрасываем мусор, так и победитель каждый день выбрасывает из своей речи слова убийцы. Дорогой победитель, чтобы раз и навсегда закрепить победу над словами-убийцами, предлагаю вам в этой главной битве с негативными словами участвовать не только как солдату, но и как наблюдателю. Сделать это очень просто. Включите воображение и представьте. Ваше тонкое, метафизическое тело начинает расти и становится таким большим, что вы видите свое физическое тело сверху. Вы видите, что вы делаете, слышите, что говорите, наблюдаете за своим поведением, за тем, что вы чувствуете. И как наблюдателю вам легко будет себя контролировать. Если по привычке случайно из ваших уст вылетело слово «убийца», вы можете спокойно его забрать обратно. Просто скажите «я забираю это слово обратно, я не это хотел сказать». Хорошо, гнилой, ядовитый, конючий мусор под названием «слова убийцы» мы выкинули со строительной площадки. Пора приступать к возведению нового, высокого, прочного, красивого здания. Пора создавать и строить новую личность. Личность победителя. В этом интереснейшем, захватывающем дух процессе нам поможет аудиотренинг. Что такое аудиотренинг? Это записанные вашим или голосом вашего тренера позитивные психологические установки и новые программы. Прослушанные очень много раз, эти установки постепенно становятся вашим новым «я». Многократно услышанные слова превращаются, материализуются в вашу новую личность. Кстати, верить в эффективность аудиотренинга не обязательно. Верите вы или нет, он все равно работает. Помните пословицу «повторение – мать учения»? Я бы ее сегодня перефразировал по-новому. Повторение новых установок – самый быстрый способ создания новой личности и новой судьбы. Этот божественный процесс рождения новой личности я наблюдал тысячи раз. Приходит в Академию Победителей новый ученик, неуверенный, неосознанный, болезненный, сомневающийся, слабый духом. Как правило, такой сломленный человек ни во что и ни в кого уже не верит. Записывает аудиотренинг и начинает каждый день слушать его хотя бы по 4 часа. Проходит всего один месяц, и на свет появляется новая личность, а мы восторженно аплодируем рождению нового победителя. Спина победителя распрямляется, голос становится звонким и уверенным, в глазах появляется яркий, задорный огонек счастья и радости. Окружающие начинают замечать в жизни нового победителя удивительные перемены. Все чаще случаются победы, и его все чаще посещает удача и радость. Даю конкретные инструкции, как создать самый мощный в мире аудиотренинг. Тренинг, как правило, состоит из двух частей. Первое – это мантры. Например, вы хотите повысить свою уверенность, для этого записываем 4 предложения. С каждой минутой я становлюсь еще увереннее. С каждым часом я становлюсь еще увереннее. С каждым днем я становлюсь еще увереннее. С каждым годом я становлюсь еще уверенней. Ключевое слово «еще». Прослушивая раз за разом эту мантру, ваше суперсознание слышит главную установку. «Я уже уверенный и становлюсь еще уверенней». Конструкция мантры остается всегда неизменной. Меняется только одно слово, обозначающее категорию или развиваемое вами качество. Например, слово «уверенность» мы можем поменять на следующие слова: «сила», «здоровье», «богатство», «молодость», «счастье», «удача» или любое другое слово, выражающее то качество, которое вы бы хотели в себе развить. Например, вы хотите добиться успеха в финансовой сфере. Тогда вместо слова «уверенность» вы вставляете слово «богатство» и записываете свой аудиотренинг. Вот что у вас получится. С каждой минутой я становлюсь еще богаче. С каждым часом я становлюсь еще богаче. С каждым днем я становлюсь еще богаче. С каждым годом я становлюсь еще богаче. В одном аудиотренинге разумней развивать и усиливать сразу несколько категорий. Решительно создавайте многогранную, яркую, интересную личность. Второй важнейший элемент аудиотренинга – это аффирмации. Что такое аффирмация? Это также позитивная установка, но записанная, как ваша будущая свершившаяся успешная жизнь. Допустим, вы хотите построить свой большой красивый дом. Ничего страшного, что у вас нет денег, нет идей, как вашу мечту можно воплотить в жизнь. С чего же начинать? Начинаем воплощать свою мечту с создания аффирмаций. Включите воображение и мысленно перенеситесь в счастливое будущее. Представьте, что вы уже построили свой большой красивый дом и вместе с родными и близкими празднуете новоселье. Привожу пример, как бы я написал такую аффирмацию. «Я самый счастливый человек на свете, и я добился своей мечты, я построил свой дом. Я самый счастливый человек на свете, я радостно праздную новоселье. Я слышу прекрасную музыку, смех друзей и близких. Я самый счастливый человек на свете, меня поздравляют с праздником мои друзья и родные. Мое сердце наполнено счастьем и гордостью. Я построил дом своей мечты. Я самый счастливый человек на свете. Я чувствую запах новой кожаной мебели. Я показываю своим близким и друзьям свой новый красивый дом». Здесь необходимо точно в деталях описать каждую комнату, чем подробнее, тем лучше. «Я самый счастливый человек на свете, я весело праздную новоселье, я благодарен судьбе за то, что я построил свой красивый большой дом. Я благодарен Академии Победителей за важные знания, которые помогли мне построить свой красивый большой дом. Я благодарен родителям за то, что я построил свой красивый большой дом. Я благодарен Богу за то, что я построил свой красивый большой дом». Если ваша мечта купить новый автомобиль, то аффирмации составляются по тем же принципам. Включите воображение и подробно опишите, как в ближайшем будущем вы радостно разъезжаете на этом своем новом автомобиле. Так же, как и в случае с новым домом, подробно опишите, что вы будете чувствовать, слышать, ощущать и видеть, путешествуя на своем новом автомобиле. Максимально подробно опишите марку, цвет, мощность вашего будущего автомобиля. В аудиотренинге соедините мантры и аффирмации, и вы получите супермощный, суперсильный инструмент создания новой личности, новой жизни, новой судьбы. Записывайте аудиотренинг голосом, максимально похожим на ваш внутренний голос. После того, как вы последовательно записали все мантры и аффирмации, надевайте наушники, включайте функцию «Повтор» и начинайте как можно чаще слушать свой аудиотренинг. Времени для прослушивания у вас в течение дня более чем достаточно. Когда убираете комнату, слушайте аудиотренинг. Готовите завтрак – слушайте. Ожидаете на остановке автобус – слушайте. Едете в транспорте – слушайте. Занимаетесь спортом – слушайте. Чем чаще будете слушать аудиотренинг, тем быстрее установите в своем суперсознании новые программы. Подарите себе новую жизнь. Если сможете, при помощи компьютерной программы наложите на ваш голос приятную, добрую, светлую музыку. Ваш тренинг будет приносить вам помимо пользы еще и удовольствие. Только есть одно условие, которое нельзя нарушать. Необходимо слушать тренинг минимум 4 часа в день. Если меньше, то в аудиотренинге нет никакого смысла. В основе вашей новой жизни, богатства, здоровья, счастья, прекрасной дружной семьи лежат новые слова, а точнее мощнейшие упражнения, при помощи которых вы добьетесь счастья, здоровья, богатства, успеха, признания и славы, даже если вам еще 12 или уже 75 лет. Создавайте свой аудиотренинг и слушайте. Слушайте и еще больше слушайте. Школьник вы или пенсионер, это не имеет значения. Ваш успех ждет вас. То, что было в прошлом, уже не имеет значения. Прошлое живет только в вашем воображении. Оно уже не существует, его уже нет в природе. Главное – настоящее, в котором вы создаете свое новое счастливое будущее. Главное – сегодня быть лучше, чем вчера. Научиться получать удовольствие от процесса развития и обучения. Всегда оставаться любознательным учеником. Как говорил великий Махатма Ганди, «Живи так, будто ты умрешь завтра. Учись так, как будто ты будешь жить вечно». Буду с вами честен. К сожалению, не все из вас дойдут до своего триумфа. Часто после первых улучшений в жизни ученики прекращают ежедневное выполнение упражнений. Взяв под контроль слова и мысли, ученики ждут, что на следующий день им судьба пришлет миллионы долларов, любимого человека, повышение по службе, славу и успех. У кого-то процесс достижения богатства, славы и успеха займет несколько месяцев, у кого-то несколько лет. Главное – не сдаваться. Но не у всех хватает мудрости и терпения. Путь победителя – это путь ежедневного выполнения упражнений. Богатство, успех – слава и здоровье – это все следствие ежедневного выполнения упражнений. Обратите внимание, дорогой друг, с первой главы я вас называю победителем. Почему я это делаю? Да потому что я абсолютно уверен, вы обладаете внутренней могучей богатырской силой. Я уверен, что ваша духовная и интеллектуальная сила не имеет границ. Просто вас никто не научил, как ее раскрыть. Если человека не научили плавать, то он утонет. А разве вас в школе учили науки побеждать? Наоборот, вам внушали: «От тебя ничего не зависит. Ты обычный человек. Это невозможно. Будь реалистом». Всю жизнь этими безобидными словами потихоньку, незаметно убивали ваше величие, ваш гений. Наполеон любил повторять: «Это невозможно» – фраза из словаря глупцов. Вместе делаем полезные выводы. Вывод первый. Слова рождают мысли рождают поступки, поступки рождают привычки рождают судьбу. Меняем слова, меняем судьбу. Второй вывод. Тратим несколько часов на создание аудиотренинга, затем как можно чаще его слушаем, и как результат создаем свою новую, счастливую, богатую жизнь.